Глава 25. Женя. Открыв дверцу машины, забираюсь внутрь и несколько минут просто смотрю вперед. Не могу твердо сказать, что не думала, что так будет. В некоторой степени я даже была уверена, что у Вадима собственные планы. Даже хотела закрыть дверцы авто. Но он мужчина и имеет право на собственное решение. Как бы мне ни хотелось, чтобы это было не так. Сижу в машине, наверное, час. Подсознательно жду, что Вадим вернется, что он просто отошел в магазин. Но чем больше времени проходит, тем больше я убеждаюсь в том, что он просто ушел. Я стараюсь держаться, но предательские слезы стекают по щекам, оставляя мокрые дорожки. Стерев следы слез и, посмотревшись в зеркало, выезжаю с парковки. Отправляюсь к бабе Таше, чтобы забрать вещи, слабо надеясь, что Вадим вернулся к ней. Знаю, что это самообман. Ехать далеко, а денег или машины у него нет. Но в сердце поселяется надежда, что все может быть вот так. Я приезжаю, а он меня ждет. Конечно, никто меня не ждет. Я подхожу к дому, открываю калитку и захожу внутрь. Осматриваю комнаты и понимаю, что никого нет. А еще замечаю на столе записку. «Женя, я знаю, что ты расстроишься, знаю, что поступаю неправильно, прощаясь вот так, но по-другому не могу. Я бы не смог уйти, если бы взглянул в твои глаза, поэтому приходится делать это тайком. Я должен найти сына и отомстить за все, что было сделано. Не буду просить тебя ждать меня, но я вернусь. Обещаю. Однажды я вернусь, чтобы хотя бы узнать, что у тебя все хорошо. Вадим». На идеально светлую бумагу стекает пара моих слезинок. «Ушел, значит», — комментирует баба Таша с порога. «Вернется же, не переживай». Она садится рядом со мной и приобнимает меня за плечи. «Тебе волноваться не стоит, Жень. Вадим вернется, баба Таша знает, что говорит». Я хочу ей верить, но сомневаюсь. Я устала все время чего-то ждать, все время по первому зову бежать к мужчине, который, кажется, даже не любит меня. Вздыхаю и слабо улыбаюсь. Поплачу когда-нибудь потом, а пока нужно собирать вещи и успеть до темноты вернуться к маме. Она наверняка соскучилась. Я запихиваю все в чемодан, беру ноутбук и выхожу, чтобы попрощаться с бабой Ташей, спрашивая, не нужно ли ей чего-то, но она лишь мотает головой. «Вадим твой вернется», — сознанием дела повторяет баба Таша. «Чувствую я. А ты?» Она ненадолго замолкает и слегка морщит лоб, будто думая, говорить или нет. «Береги себя, Женя, не перетруждайся. Хрупкая ты женщина, а тебе еще матерью быть». Я киваю и приобнимаю ее за плечи. Попрощавшись, покидаю дом и направляюсь к машине. Сажусь за руль, завожу мотор и таки еду к маме. В прошлый раз я пообещала ей, что обязательно все расскажу, а сейчас не знаю, что говорить. Что я влюбилась в мужчину, которого едва знаю, что ухаживала за ним, пока было нужно, а он просто ушел и оставил только записку и крохотную надежду. Слезы снова подбираются к глазам, но я упорно моргаю и смахиваю их с век. Выезжаю на трассу, прибавляю скорость и мчусь к маме, которая заранее позвонила и сказала, что скоро буду. Главное — не плакать, улыбаться и не выглядеть расстроенной. Мама встречает меня у порога, тут же обнимает, забирает из рук сумки и тащит на кухню, откуда доносится запах еды. Я не голодна, но решаю не расстраивать маму. Сажусь с ней за стол и упорно ем. Сначала салат, потом мясо. В конце мама откупоривает бутылку вина, и мы вместе ее распиваем. Не знаю, как мама уловила мое настроение, но я благодарна ей за поддержку. «Может, расскажешь, что случилось, Женечка?» «Мам, я мотаю головой, потому что банально не знаю, что рассказывать. Нечего. С мужем я развелась, и пусть он был уродом, это не меняет того, что ради него я не была готова бросить работу и стать домохозяйкой. А ради Вадима? Я даже не думала, когда просила увольнение. Решение приняла сразу, как только баба Таша приехала ко мне. А через 3 дня уже была рядом с Кайтановым. Тебя обидел кто? И где ты была все это время, Жень? Я волнуюсь. Все в порядке, мам. Расскажу, но чуть позже. Извини, я пойду спать. Виновато говорю я и встаю, чтобы уйти к себе в комнату. Женечка, давай еще посидим. Я не буду спрашивать. Прости, мам, я устала. Чувствую себя виноватой, потому что мама, как никто другой, желает мне добра. Но, увы, даже сейчас я не могу рассказать всего, потому что боюсь ее осуждения и того, что она меня не поймет. Да что там, я и сама себя не понимаю. Ночь проходит бессонно. Я долго кручусь в кровати и пытаюсь найти удобное положение, когда, наконец, понимаю, что все же не смогу уснуть. Выхожу на балкон и вдыхаю ночной воздух. В воспоминаниях появляются моменты, проведенные с Вадимом. Первые шаги без головокружения и боли, первые занятия, секс. За 2 месяца, что мы провели вместе, я привыкла к нему настолько, что сейчас внутри только пустота. Я даже дышу прерывисто и тихо-тихо, будто Вадим может подкрасться сзади, обнять и сказать, что все в порядке, и он рядом. Конечно же, это не так, но я все равно продолжаю едва дышать и прислушиваться. На улице тихо, а в душе ураган. Я хочу плакать, но не могу. Наверное, выплакала все слезы еще в кровати. Единственное, что я знаю, мне нужно отвлечься. Окунуться в работу и забыть. Именно поэтому, едва наступает утро, я звоню начальнику и говорю, что согласна на проект. Ближе к обеду перезванивает заказчик и называет адрес, по которому я должна приехать. Я собираюсь, прощаюсь с мамой, которая смотрит на меня грустным взглядом, обещаю звонить и говорю, что со мной все будет в порядке. Выхожу из дома и иду к арендованной машине, чтобы вернуть ее, когда меня окликают. «Женя!» Я поворачиваюсь и смотрю на Олю. Она выглядит не так, как прежде. На ней нет брендовой одежды, в руках сумка, купленная на рынке, под глазами темные круги, а на лице оскал. «Оля, что ты здесь делаешь?» Спрашиваю я, потому что знаю. Подруга предпочитает Москву, а уж никак не глубинку. «Да вот, замуж типа вышла», — язвит она и продолжает. «Все, сука, из-за тебя».